свои сверкающие лучи. Другие сияли ровным, мертвым голубым светом. Кругом было так тихо, что слышно было, как медленно падала сухая ветка в лесу. В воздухе чувствовался осенний холод. Видно было, как подымался с земли белесоватый туман. Мазепа глядел на небо, но мысли его были далеки от звезд. Перед ним стоял теперь один вопрос – куда поворачивать? Спешить ли прямо к Дорошенко или завернуть по дороге к Марианне? Или заехать в Волчий Байрак, попытаться узнать что-нибудь о несчастной Галине? Положим, он обещал Марианне заехать по дороге к ней. Но теперь поздно. Невозможно этого сделать. Опять у него пропало 3 дня. Чтобы вернуться теперь назад в Чигирин, надо будет потратить не менее недели. А что значит неделя при таких делах? Да и, наконец, это непонятная записка. Кто написал ее? И, конечно, не полковник и не сама Марианна. Без сомнения, это молодое, а там он не чуй ветер. Но что могло побудить его к такому поступку? Ведь он, Мазепа, не оказал ему никакой неприязни. Однако нельзя сказать, чтобы молодой казак выказал ему большое расположение. При этой мысли Мазепе вспомнились невольно все недомолвки казака, все те пытливые взгляды, которые он бросал и на него, и на Марианну. Странное поведение самой Марианны в последнее утро. Ему стало ясно, что Андрей любит Марианну. Любит? Нет, этого мало. Если бы он только любил ее, он не написал бы такой записки. А значит, он имеет на то какое-то право? Так кто же он такой Марианне? Может, нареченный? А чего бы и нет? Ведь она сама сказала ему, что он принят у них за сына. При этой мысли Мазепа почувствовал вдруг какую-то неприязнь к казаку. Перед ним встала Марианна, как живая, с ее пылкой речью, огненными глазами и гордой, непреклонной душой. И злобное, ревнивое чувство зашевелилось в его груди. Неужели же она любит его? Неужели она должна будет достаться ему? «На Чувитру», — подумал он, и почувствовал, как в груди его заклокотали и гнев, и оскорбленная гордость, еще какое-то новое чувство. Но тут же краска невольного стыда выступила на его лице. Страшная злоба на самого себя охватила Мазепу. Но какое ему дело до Марианны, до ее нареченного? Если оно так, то тем и лучше. Он рад за Марианну. Такая девушка стоит счастья. А Андрей, видимо, любит ее без души. Зачем дразнить его? Зачем мешать чужому счастью? Он пошлет только слугу, а сам будет спешить к Дорошенко. А главное, к своей дорогой, забытой голубке. Мысль о Галине успокоила гнев и непонятное раздражение, охватившее Мазепу, и наполнила горечью его сердце. Несмотря ни на какие доводы рассудка, он чувствовал себя виноватым перед Галиной. Совесть не давала ему покоя. Воображение рисовало самые ужасные картины, а мысль снова возвращалась к тому же вопросу, куда и каким образом мог скрыться с Галиною Сыч. «Уж не Тамара ли похитил ее?» — подумал Мазепа и почувствовал, как при этой мысли вся кровь отлила у него от сердца. Но нет, нет. Но каким образом мог бы он открыть их убежище?